35. Урусвати помнит многие смены своей долгой жизни. Эти воспоминания не отягощают, но лишь обогащают сознание. Правильные отношения к прежним жизням очень редко. Обычно они не вдохновляют к будущему, но приковывают к пережиткам. Потому лишь редко можно дать людям знания их прошлой жизни. Многое не вмещается в современное сознание. Люди совершенно не могут понять, почему знатные воплощения чередуются с трудовыми. Мираж царя или властительницы мешает разглядеть, какие совершенствования еще надлежат. Земное мышление не понимает, насколько трудовое воплощение может повысить сознание превыше всех владык мира сего. Тем ценнее, когда в земном состоянии уже зреет понимание восхождения духа. Многие, узнав о каком-то своем знатном воплощении, впадают в гордость. Еще хуже бывает, когда люди вычитывают из ложных хроник небывалые черты характера, начинают им подражать и тем лишь затемняют свой путь. Из старых духов каждый когда-то испытал и знатное воплощение. Этим порядком получается умение руководить массами, но среди многих качеств такое умение не будет первым. Гонимые научаются большему, нежели гонители. Все области тяжкого труда полны нахождений. Пробные камни раскинуты на всех перекрестках. Напоминаю об этом, ибо и мы прошли между всеми пробными камнями. Мы забыли боль, и страдания обратились в радость. Сами мучители наши где-то борются и восходят в трудах. Обитель наша не могла бы существовать, если бы мы вздумали угрожать мучителям нашим. Закон кармы протекает в непреложности. Мы помним воплощение наше. Мы должны помнить их не для себя, но ради всех встречных, о которых мы положили не забыть. Явление путника среди земных путей сближает даже разнородных людей. Ожидание сроков, радость встречи, печаль разлуки, все человеческие чувства не исчезают. Кто вместе радовался или печаловался, тот не забывает на долгие века. Урусвати помнит многие встречи. Чувство, порожденное ими, живо через тысячелетия. Такая память чувств может образовать расширение сознания. Огни чувства вспыхивают в полной неприкосновенности. Земные слова их не выразят, но сердце отстучит так же, как тысячелетия назад. И сегодня будет сиять радуга над Христом совершенно так же, как тогда в пустыне. Так живет радость об Элладе, так и северный подвижник проходит близко. Тоже много встречи в тонком мире, как и в стране, где говорим и сейчас. Среди внутренней жизни и братства нужно не забывать это живое чувство. Обитель знания не может жить без чувства. Мысль знаний будет мыслью высшего чувства. Без него не будет и мучеников, и подвижников, и победителей. У нас имеются изображения Терафимы, которые служат для укрепления помощи.